Я вижу в этих волнениях руку промысла, который, кажется, задает человеку нескончаемую задачу – стремиться вперед, достигать свыше предназначенной цели при ежеминутной борьбе с обманчивыми надеждами, с мучительными преградами. Да, вижу, как необходимы эта борьба и волнение для жизни, как жизнь без них была бы не жизнь, а застой, сон. Кончается борьба, смотришь, кончается и жизнь. Человек был занят, любил, наслаждался, страдал, волновался, сделал свое дело и, следовательно, жил. Видите ли, как я рассуждаю? Я вышел из тьмы и вижу, что все прожитое мною до сих пор было каким-то трудным приготовлением к настоящему пути, мудреную наукой для жизни. Что-то говорит мне, что остальной путь будет легче, тише, понятнее. Темные места осветились, мудреные узлы развязались сами собою, жизнь начинает казаться благом, а не злом. Скоро скажу опять, как хороша жизнь. Но скажу не как юноша, упоенный минутным наслаждением, а с полным сознанием ее истинных наслаждений и горечи. Затем и не страшна и смерть. Она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие. Ребяческих досад, вспышек уколотого самолюбия, детской раздражительности и комического гнева на мир людей, похожего на гнев моськи на слона, как не бывало. Я сдружился опять, с чем давно раздружился. С людьми, которые мимоходом замечу, и здесь те же, как в Петербурге, только пожестче, погрубее, посмешнее. Но я не сержусь на них и здесь, а там и подавно не стану сердиться. Вот вам образчик моей кротости. К нам ездит чудак Антон Иванович гостить, делить будто бы мое горе. Завтра он поедет на свадьбу к соседу, делить радость, а там кому-нибудь исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мешают ему, у всех есть раза по 4 в день. Я вижу, что ему все равно, умер ли, или родился, или женился человек, и мне не противно смотреть на него, не досадно. Я терплю его, не выгоняю. Добрый признак, не правда ли, матант? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себе? К дяде. Любезнейший и добрейший дядюшка и вместе с тем ваше превосходительство. С какой радостью узнал я, что и карьера ваша совершенно достохвальна. С фортуною вы уж поладили давно. Вы действительный статский советник, вы директор канцелярии. Осмелюсь ли напомнить вашему превосходительству обещание, данное мне при отъезде? «Когда понадобится служба, занятия или деньги, обратись ко мне», — говорили вы. И вот мне понадобились и служба, и занятия. Понадобятся, конечно, и деньги. Бедный провинциал осмеливается просить места и работы. Какая участь ожидает мою просьбу? Не такая ли, какая постигла некогда письмо Заезжалова, который просил похлопотать о своем деле? Что касается творчества, о котором вы имели жестокость упомянуть в одном из ваших писем, то не грех ли вам тревожить давно забытые глупости, когда я сам краснею за них? Эх, дядюшка, эх, ваше превосходительство! Кто же не был молод и отчасти глуп? У кого не было какой-нибудь странной так называемой заветной мечты, которой никогда не суждено сбываться?